случалось, набирал я знакомых из молодежи и подводил к Антонелли и просил их вглядываться в его наружность, чтобы он не втерся в кружок их знакомств. Было ли третье отделение, а это теперь могло быть только оно, столь неразборчиво, чтобы использовать для дальнейших услуг уже засвеченного агента? Это сомнительно, хотя, конечно, редкость профессии и корпоративная солидарность могли подвигнуть начальство на этот рискованный шаг. В своих рукописных заметках Лепранди замечает: третье отделение имело в виду употребить его, Антонелли, но ошиблось в своем расчете. Вряд ли можно заподозрить всезнающего генерала, что он плохо осведомлен о судьбе своего агента. Судьба эта в документах того же досье. После оживленной переписки 1849 года наступает некоторое затишье. Лишь 26 января 1852 года статс-секретарь Гофман доводит до сведения Дубельта, что сестра Антонелли Анна принята в Мариинский институт. Возможно, это описка, так как принять должны, насколько помним, младшую Александру. Граф Орлов лично извещает об этом радостном событии счастливого брата. Проходит еще год. Чем занимается недавний выпускник университета по разряду восточной словесности? Бог весть. Но, кажется, он увлечен не только восточными языками. 5 февраля 1853 года он посылает Дубельту следующее письмо. «Имея счастье столько раз пользоваться милостями вашего превосходительства, я осмеливаюсь снова обратиться к вам с покорнейшей просьбою. Желая вступить в законный брак и не имея никаких средств к приведению в исполнение означенного желания и к необходимому обзаведению в хозяйстве, я беру смелость прибегнуть к вашему превосходительству, утруждая вас передать его сиятельству, графу Алексею Федоровичу Орлову, мою нижайшую просьбу об исходатайствовании для меня у государя-императора вспомошествование в настоящем моем положении. Антонелли, 28 лет. Возраст для брака вполне совершенный. Преданные им люди томятся в мрачных пропастях земли. Достоевскому пребывать там еще целый год или тянут долгую солдатскую лямку. Антонелли женится. Кто же эта счастливица? Догадывается ли она о боевом прошлом своего избранника? И еще, почему новоиспеченный жених просит вспомошествования именно у графа Орлова? Это объяснимо только в двух случаях. Либо он желает напомнить о своих былых 4-летней давности заслугах, либо негласно служит по ведомству, руководимому графом, хотя формально состоит чиновником Министерства внутренних дел. К письму Антонелли, как водится, приложена служебная справка. Из нее явствует, что в 1849 году во внимание к заслуге, оказанной чиновником Антонелли по делу Буташевича Петрашевского, всемилостивейше пожаловано ему Антонелли в награду 1500 рублей серебром. Отмечено также, что по всеподданнейшему докладу просьбы Антонелли средняя сестра его Надежда принята в Сиротский институт, а старшая Анна в Мариинский, обе пенсионерки государя. Младшая же, по достижении установленного возраста, представлена вакансия в том же Мариинском институте. Вот, значит, каков окончательный расклад. Государство помнит все свои благодеяния и ведет им строгий учет. Почему бы не выдать Антонелли вспомоществование из сумм третьего отделения, не утруждая этой мелочью государя? Но по какой статье провести тогда этот сверхординарный расчет? Ведь Антонелли, судя по всему, уже не агент. Его, скорее всего, привечают как ветерана. 10 февраля 1853 года граф Алексей Федорович вкупе с Дубельтом письменно докладывает просьбу Антонелли. император, разумеется, помнит. И Орлов на исходящей бумаге пишет карандашом –